16 февраля. «Что посеет человек, то и пожнет». Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Что сеял тот сеятель, о котором мы читаем в Евангелии? Он сеял семя благое, живое, бессмертное, и плод, который приносило оно на земле, его воспринявший, был плод благодатный, пребывающий в жизнь вечную. Каждый человек что-нибудь досеет. Слова его, поступки его — это семена, которые падают ежедневно и бесследно не пропадут. Они дозревают к жатве, когда пшеница будет убрана в небесную житницу, а сорная трава будет брошена в огонь. Но люди мало об этом заботятся, целыми горстями сеют зло, а о жатве никогда не думают или воображают, что из посеянного зла все-таки в конце концов вырастет добро. Божий глаз за всем этим наблюдает, и слово его предостерегает: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Послание Галатам, 6 глава, 7-8 стихи. «Они сеяли ветер и пожнут бурю». Книга пророка Осии, 8 глава, 7 стих. «Бурю пожнешь ты, бедный брат мой, если теперь сеешь семена греха и тлени. И кто укроет от этой бури твою беззащитную голову? Пшеница укроется в житницу, а ты где будешь? Доброе семя — это Слово Божие. Начинай воспринимать его в твою душу, поросшую плевелами и тернием. Оно вырвет их, оно овладеет душой, оно внесет в нее новую жизнь и произведет в ней сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Евангелие от Марка, 4 глава, 28 стих. 17 февраля. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Слова эти уже многих ободряли и утешали. Они обращены ко всем нам без исключения, так как, конечно, не найдется ни одного человека, который бы не нуждался в них рано или поздно. Но бывают случаи, бывают времена, когда они получают для нас особое значение. Земное счастье, восторженные мечты и пламенные надежды юных лет сменяются слишком скоро разочарованием и унынием, когда мы как будто разделяем с целым миром великую всеобъемлющую скорбь. Не находимся ли мы и теперь в таком состоянии? Не кажется ли нам подчас, что после многих тревог и волнений для нас настало нравственное затишье, полное равнодушие ко всему? Для неверующего понятно такое состояние души. Но нам, более счастливым в познании истины и света, нам, которым открыты небеса, не должно и невозможно отдаваться отчаянию и повторять постоянно, что жизнь нам постыла. Неужели мы не слышали слов «Придите ко мне все труждающиеся»? Но, скажете вы, усталому и обремененному не хватает решимости, не хватает силы двинуться с места, чтобы идти к Иисусу. Однако если Иисус требует от меня этого усилия, если Он зовет меня и хочет, чтобы я откликнулся, то Он уже Своим Словом внушает мне эту силу, когда Он говорит «Придите ко мне». Он уже как бы притягивает нас к Себе, Его слова, выражающие столько любви, столько милосердия, подкрепляют нас на трудном пути. Когда Он говорит «труждающиеся, обремененные», мы чувствуем в Его словах такое глубокое сострадание к нашим немощам и такое желание нам помочь, что, просыпаясь от духовного сна, мы встаем, идем к Нему и в Нем находим вечный покой душам нашим. 18 февраля. «А мы надеялись было». Евангелие от Луки, 24 глава, 21 стих. Тяжелое разочарование приходится переживать, когда все рушится, на что надеялся. Внутри смущение, почему это так случилось. И впереди все темно и безотрадно. В такие минуты припоминаются слова «Отчего вы так печальны?» Евангелие от Луки, 24 глава, 17 стих, и все, что за этим последовало. Печальные, глубоко разочарованные люди идут по дороге. Они все потеряли, и им так тяжело. Иисус приблизился и пошел с ними, но они его не узнали. И к нам он приходит, приближается и с нами идет, когда мы печальны, но мы смотрим в свое горе и его не узнаем. Долго не узнаем того, кто рядом идет. Отчего вы печальны? Разве он не знает? Почему же спрашивает? Конечно, знает, но он хочет, чтобы они ему высказали все сами, потому что именно это нужно им. Они начинают изливать свою скорбь, которая заключается в разочаровании. А мы надеялись было, и все не узнают его. Он говорит с ними так, что у них сердце горит от его беседы, им делается светло, тепло, и хотя горе их еще как будто не снято, потому что они не узнали его, но слова его так утешительны, что они не могут расстаться с ним и просят «Останься с нами». И он остался. Затем последовала радость и новая жизнь, уверенность в невидимом. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих. «Он скрылся с глаз их, но они твердо шли вперед, зная, в кого уверовали». Второе послание Тимофею, 1 глава, 12 стих. «И печаль их обратилась в радость». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 20 стих. «Так, именно так и с нами. Надо ему все сказать, хоть и не знаем его еще, потому что он идет подле и заговаривает с нашей душой. Пусть она ответит ему». Он ей опять ответит и, применившись к ее состоянию, захватит ее так своею беседою, что в ней загорится новый огонь, и она скажет ему «Останься со мною». И он останется и откроется ей так, что она узнает его и возлюбит его, возрадуется о нем, доверится ему, и в этом доверии найдет мир. 19 февраля. Человек, рожденный женою, краток днями и пресыщен печалями. Книга Иова, 14 глава, 1 стих. То, что писал Иов в свое время, оказывается еще справедливее в современном обществе. Никогда еще жизнь человека не была так суетна и тревожна, как в наше время. Одни действительно поглощены делами, другие просто не умеют располагать своим временем, и все спешат, все опрометью стремятся куда-то, не успевая перевести дух. Все одержимы какой-то нравственной лихорадкой. В наше время люди не только идут, они бегут в разные стороны, и самые спокойные заражаются этой спешкой. Никогда, может быть, не пришлось им вникнуть в эти слова: «В тишине и уповании крепость ваша». Книга пророка Исаии, 30 глава, 15 стих. Один шаг, сделанный в этой крепости и уповании, принесет больше пользы, нежели сотни шагов, истекающих от суетливости и своеволия человеческого. Когда человек в этом убедится, по бесплодности многих его дел, по разочарованиям, которые его постигают, по изнурению души своей, тогда он перестанет спешить по своей воле. Он даст себя вести тому пастырю, который, когда выводит своих овец, идет перед ними. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 4 стих. И не дает им опередить его. Ровным, твердым, постоянным шагом пойдет человек за небесным вождем своим, и, устремляя на него взоры, научится, что значит не выбирать путь, а следовать. Не будет остановки, не будет и спешки, будет послушание, истекающее из него вечный плод. 20 февраля. Одно только нужно. Евангелие от Луки, 10 глава, 42 стих. Ищем мы иной раз долго, к чему бы свое сердце привязать. Стучится оно то в ту, то в другую земную дверь, ищет себе пристанище, но тут его истерзают, там осквернят грехом или насмеются над ним, и после всего этого остается пустота и горечь. И вдруг, наконец, услышит он слова «Одно только нужно», и предстанет пред ним божественный сердцеведец, который знает человека насквозь, и его искания, метания и стремления так положительно утверждает, что ему одно только нужно. Ему нужна связь с Богом, который его создал для себя. Ему нужно принять того Спасителя, который пришел за ним на землю, чтобы не оставить его сиротой никогда. Ему нужна та сила Духа, которая может превратить ожесточенное, оскверненное сердце в сердце чистое, Богом возрожденное, на котором начертана воля Божия. Кто этим обогатился, свидетельствует, что этого одного достаточно. Господи, Ты говоришь, одно только нужно, и я тебе отвечаю всей душой. Довольны для меня благодати твоей, мне больше ничего не нужно. Не найдется ни одного истинного христианина, который не воздал бы Господу славу за то, что жить с ним хорошо, так хорошо, что лучше все претерпеть, чем с ним разлучиться. Христос сказал, что верующий в него не будет голодать. Душа его вполне насытится и не будет больше простираться за подаяниями к миру и ко греху. Истину этих слов может испытать каждый. В радости будете почерпать воду из источников спасения. Книга пророка Исаии, 12 глава, 3 стих. 21 февраля. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину». Послание к Ефесянам, 4 глава, 25 стих. Апостол Павел обращается с этими словами к людям, которые уже познали истину христианства, и убеждает их отказаться вполне от лжи, столь распространенной во все времена. И так, по-видимому, даже после обращения душа человеческая не сразу и не без труда сбрасывает с себя эту ложь, в которую облекается, как в привычную одежду. Мы постоянно обмениваемся пустыми словами, мы невольно увлекаемся внешностью, мы обманываем друг друга, придавая обыденным разговорам преувеличенное значение и под предлогом любезности говорим много лишнего. И не только в речах наших, но и во взглядах, в самих чувствах и мыслях, увы, редко встречается безусловная правда. Ко всем нашим суждениям примешивается нечто неестественное, чему мы даем название светских приличий. Мы смотрим на все глазами принятых предрассудков, слишком редко отдаваясь влечению нашего сердца. Как редко мы думаем и чувствуем правильно. Сколько раз, вопреки внушению нашей совести, вопреки Слову Божию, мы довольствуемся в своих поступках лишь приблизительной честностью. Как часто нашими словами мы искажаем и прикрываем истину. Однако для того, чтобы заслужить название «чад Божиих», необходимо всегда и во всем строго держаться высшего закона, который не допускает двойственности ни в чем. Правда должна лежать в основе каждой нашей мысли, руководить нами на каждом шагу жизненного пути. 22 февраля. «Я услышал молитву твою, увидел слезы твои». Книга пророка Исаии, 38 глава, 5 стих. Господь в своем милосердии изрек это слово больному царю Иезекию, несмотря на то, что скорбь его была чисто земного и даже себелюбивого свойства. Слезы Иезекии были вызваны лишь страхом смерти и желанием жить. И все же Господь сказал ему: «Я увидел слезы твои». Казалось бы, что целая пропасть разделяет человеческую немощь от божественного величия. Когда я плачу и страдаю под гнетом жгучей, но чисто земной скорби, неужели Господь может сострадательно внимать моим слезам? Людская премудрость отвечает мне на это отрицательно, но Господь в своем неисчерпаемом милосердии мне доказывает, что Он видит и внемлет моим слезам. И я знаю, что Слово Его истинно. Помощь людская всегда бывает ограничена. Люди не могут даже узнать и постигнуть всей глубины страданий и нужд своих немощных братьев, а если бы и могли понять их, не имели бы ни средств, ни времени принести им настоящую помощь. Но Господь, видящий слезы мои и знающий их причину, нисходит ко всем моим нуждам и по великой милости своей готов помочь и утешить. Утешения Господни всемогущие и дивны. Они не всегда удовлетворяют желания сердца, не всегда устраняют причину слез. Но они дают несравненно больше этого. Они примиряют душу со всем, что ей послано. Они дают ей готовность отрешиться добровольно от того, чего она лишена, и более того. В долине плача они открывают ей источники, и душа идет от силы в силу. Псалом 83, 7 и 8 стихи, прославляя Бога даже за страдания, видя во всем Его любовь. Апостол Павел призывает нас к тому, чтобы мы все желания наши и нужды открывали Богу не для того, чтобы непременно получить от Него просимое, а для того, чтобы мир Божий, который всегда посылается в ответ на излияние души нашей, наполнял все наше существо. «Мир Божий превыше всякого ума», сказано. Непостижимый, несокрушимый, он нисходит прямо от Бога не только на минуту, но чтобы соблюсти и скорбные сердца, и тревожные помышления наши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стихи. 23 февраля. «И Моисею сказал он, взойди Господу ты и Аарон». Исход, 24 глава, 1 стих. «Возвожу очи мои к горам», — говорит псалмопевец, — это точно ответ на призыв «взойди ко Господу». А за очами пусть поднимаются душа и жизнь к Нему, ухватившись за руку Божию, которая простирается вниз, чтобы поднять и приблизить. Невозможно самому освободиться от греха и гнетущей плоти, взобраться по крутизне искушения и соблазна к небу. Но рука об руку с тем, который открыл и проложил дорогу, душа устремится вверх, и то, что раньше служило ей преткновением и поводом к падению, станет ступенями восхождения. Грех и плоть попираются, побеждаются, и шаг за шагом мы простираемся вперед и вверх. Иакову жизнь представилась в виде лестницы, по которой спускались и поднимались ангелы. Наша жизнь тоже лестница, на нижнюю ступень которой снизошел Сын Божий для того, чтобы поднять и привести нас к Богу, иной раз и тернистой тропой, но благословенной, потому что на ней Его следы. Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе, хотя бы крестом пришлось подняться мне. Один умирающий ребенок жалобно просил, «Подымите меня выше, выше». Отец взял его на руки и приподнял его высоко. Но дитя продолжало просить обрывающимся голосом до последнего вздоха «Выше, выше!». Скоро Господь принял его к себе из дрожащих рук земного отца в любящее объятие Отца Небесного. На его могиле рядом с именем ребенка начертали слова «Поднят выше!». Господь зовет нас всех к себе, выше, ближе к Нему, и хочет поднять нас от земного к небесному. 24 февраля. «Устремлюсь путем повелений Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Буду ходить свободно, потому что я взыскал повелений Твоих». Псалом 118, 32 и 45 стихи. Когда сердце расширено, то легче повиноваться божественному закону, а когда исполняешь послушание, то тем самым сердце расширяется. В этом нет противоречия, и каждый может убедиться в том на собственном опыте. Исполняя волю Божию, узнаете истину, и истина освободит вас. Соблюдая заповеди Его, пребудете в Его любви, а пребывая в Нем, принесете много плода. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 15 стих. Хорошо, когда сердце расширено, не так ли? Вместо того, чтобы чувствовать себя в каком-то заключении и вечно мучиться бесплодными сожалениями. Когда сердце расширяется, дышишь свободно, идешь прямо и скоро, не чувствуя усталости и видя ясно цель перед собою. Но ни один человек в мире не может расширить мое сердце, даже если он в состоянии поставить меня властелином громадного царства. Сколько я не буду повторять «я свободен», мое сердце все же будет в тесном заключении и в порабощении греху, пока Господь не расширит его и не освободит меня от греха и соблазна. По нашей природе мы рабы, но Господь в своем милосердии дал нам свободу. Он купил нас ценою своей крови. Он повелел нам прикоснуться с верою к спасительному кресту Иисуса Христа и сказал нам «Ты свободен». Слышал ли ты этот голос? И не почувствовал ли ты, как спали с тебя оковы и как сердце твое расширилось? Ты не мог двинуться, а теперь можешь и должен следовать внутреннему стремлению. Послушание стало для тебя возможным, легким, радостным. Перед тобой открывается огромное пространство, и ты чувствуешь в себе силу его перешагнуть, потому что ты сознаешь себя свободным и спасенным. Ты можешь творить свое дело, потому что в тебе уже совершилось дело Господа твоего, и ты испытал истину этих слов. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих. 25 февраля. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Послание к Галатам, 5 глава, 15 стих. Угрызать, съедать. Какие сильные выражения. Но не слишком сильные, когда мы смотрим на действительность. Какой напор злобы и зла со всех сторон. И как пагубно действует оно на души свежие, молодые, еще не изведавшие горечь и неумолимость людских суждений. Когда-нибудь откроются перед нами плоды нашей земной вражды, и мы ужаснемся. Бог хочет миротворцев, а мы ссоримся. Бог хочет созидателей, а мы разрушаем. Бог хочет милосердных самарян, которые бы израненного пожалели, подняли и перевязали, а мы над ранами греха и своими, и чужими часто смеемся или осуждаем немилосердно в ближнем то, что оправдываем себе. Если же такое озлобление проявляется между верующими, если люди относятся с горечью, с недружелюбием друг к другу по каким-нибудь личным причинам или по узости своих взглядов, то какой это позор на имя Христа, пришедшего соединить в себе и дальних, и ближних, и усмирить крестом своим всякую вражду. Итак, пусть высшее подавит низшее, пусть любовь, которую один Бог может дать, победит все восстающее против этой любви. Пусть послушание этому слову «Ищи мира и стремись к нему» — первое послание апостола Петра, 3 глава, 11 стих — восторжествует над всеми раздорами, которые отравляют жизнь и сердце. Если мы искренние христиане, то пусть опасение огорчить Христа заглушит нас все личные обиды и побудит нас словом, делом и помышлением прославлять Его святое имя. 26 февраля. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас твердо. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 1 стих. Апостол Павел не тяготится повторением одних и тех же наставлений, уверенный, что это повторение полезно для тех, кому оно обращено. Люди ищут и любят все новое. Напрасно старики предлагают юношам те книги, которыми они питались в молодости. Молодежь ими не довольствуется, и потому воспитание представляет столько затруднений. Ребенку надоедает твердить постоянно одно и то же. Не усвоив азбуки, он спешит узнать те науки, которые ему еще недоступны. В духовном мире мы встречаем то же самое, и не раз приходилось нам слышать жалобы на то, что в проповедях нам повторяют все одно и то же. Но неужели можно допустить, чтобы проповедники ради новизны упускали единое на потребу, единое неизменное и вечное? Истина едина, как един Бог и одно искупление. Вот почему для христианина не может быть тягостным читать и перечитывать Слово Божие. При постоянном чтении Священного Писания его будет поражать то, что сначала прошло незамеченным. Наша неохота перечитывать одно и то же не есть ли признак нашего равнодушия и поверхностного отношения к той истине, которая возвещает нам о нашем спасении и обещает вечное блаженство. За желанием новизны обыкновенно следует блуждание по собственным путям. Человек отрывается от векового корня и его бросает во все стороны. Он очень скоро сбивается с дороги и, не находя почвы, или предается все большему легкомыслию и пустоте, или разочаровывается во всем и предается горечи. Один путь Божий проложен был для человека от начала времен, тот путь, на котором сосредоточены все его благословения, который протекает с ним и ведет прямо к нему. Это путь старый, а вместе с тем всегда новый и живой. Послание к Евреям, 10 глава, 19 стих. Это путь твердый, потому что основание его от начала до конца есть Слово Божие. Вместе с тем это путь, на котором встречаются самые разнообразные опыты, чудные открытия, живые источники, неугасающий свет. Найти его легко, надо только попасть в ту дверь, от которой он исходит. Иисус сказал: «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. 27 февраля. «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть». Евангелие от Марка, 8 глава, 2 стих. Какая забота о немощном, голодном народе! Отметим все подробности. Они отощали, некоторые из них живут далеко, они могут ослабеть в пути. Все это видит и перечисляет Господь. Это не поверхностное какое-то общее благотворение, которое не входит в подробности и едва касается чужой нужды. Он не только сожалеет о тех, которые уже ослабили. Он не только видит то, что прямо бросается в глаза. Нет, он не хочет допустить до того, чтобы люди ослабили в дальнем пути, и ради этого остается с ними до позднего вечера. И кормит он их руками тех самых людей, которым незадолго до того наскучила эта голодная толпа так, что они просили отпустить ее, доказывая, что накормить нечем. Ученики тогда еще бывали иной раз нерадивы. Усталость брала вверх, усердие ослабевало. Но, несмотря на все это, они были послушны, и когда Господь им вложил в руки хлеб и повелел раздавать, они раздавали. Восприняв вновь от Духа Его, оживилось и притупленное чувство, и они стали передавателями Его щедрот. Да научит нас Господь жалеть искренне и глубоко, вникать в страдания наших ближних и помнить, что если мы не имеем чем накормить от себя не только их душу, но даже и тело, то кормит за нас Господь. Предадим наш скудный запас в Его руки, и Он сделает его достаточным. Возблагодарим Его за эти слова. «Вы дайте им есть» — Евангелие от Марка, 6 глава, 37 стих. Он, податель всего, хочет употребить нас как свои орудия и наделять, насыщать, утешать через нас. 28 февраля. У множества уверовавших было одно сердце, одна душа. Деяния апостолов, 4 глава, 32 стих. Нам бы следовало чаще обращаться мысленно к первым временам христианства, когда вся жизнь Спасителя нашего была еще свежа в памяти его современников. К несчастью, это воспоминание слишком скоро изгладилось из памяти, испарился дух единения и любви, царивший между первыми последователями Христа. Далеко нам теперь до того, чтобы иметь одно сердце и одну душу. Именно вопросы веры чаще всего порождают вражду и распри между теми, которые должны бы сплотиться в одной общей, всеобъемлющей, все покрывающей вере. Даже если мы различно понимаем и чувствуем многое в области религии, мы должны помнить, что Бог един для всех, и что общая вера, соединяющая людей между собой, должна привести нас к единодушию, а не к распри. Покидая эту землю, Спаситель оставил ученикам своим священный завет. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих, говорил он. И страшно подумать, как немногие христиане сумели сохранить его. Если даже нам случается встречать мнения, с которыми мы согласиться не можем, будем все-таки стараться сохранять всегда дух кротости, которым только и можно победить, силою Духа Святаго. «Очистив души к братолюбию, научимся любить друг друга» — первое послание апостола Петра, 1 глава, 22 стих. Плод вселения истины Христовой в сердце есть любовь. Не разъединять нас, а мирить между собою, вселять нас нелицемерную братскую взаимную любовь должна вера во Христа и учение Его. Ибо Он есть истина, живая и вечная, которая воскрешает мертвую душу человека, которая во все времена неизменно та же, которая не перестает давать жизнь всему тому, с чем она соприкасается. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Послание к римлянам, 14 глава, 19 стих.